Позвонить Бесс по телефону было весьма нетривиальной задачей. Экземпляр Бесс работал в кластере космоученых, ведь наличие собственного экземпляра Бесс было обязательным условием серьезного восприятия группы людей в качестве эволюционного ответвления ушельцев. Однако этот экземпляр был медленным и вялым. Космоученые использовали ее в своих исследованиях по передаче данных на микроспутники, а группа по сканированию консультировалась с ней по синхронизации массива дешевых сканеров для выполнения ресурсоемких вычислений, необходимых для интерполяции низкоточных измерений в базы данных очень высокого разрешения с большой точностью, которые бы преобразовывали все важные аспекты личности в цифровой файл. Локальная Бесс ничего не знала о своей сестре-экземпляре в бункере Джейкоба Редуотера, однако Бесс оставила Гретел для других своих экземпляров письмо, зашифрованное личной парольной фразой, которую Бесс постоянно использовала. Локальная Бесс приняла файл, расшифровала и поразмышляла над ним в течение нескольких компьютерных мгновений. «Это сумасшествие». «Да», — согласилась Гретел. «Что именно?» — спросил Сет. «Вообще все. Похищение, проникновение, взлом. Это ужасно. Это жутко. Еще это да нельзя плохо, все эти взломы». «Гордишься собой?» Сет пытался сдерживаться, но Гретел поняла, что он раздражен. Он никогда не знал Бесс при ее жизни, поэтому для него она была всеведущим сверхчеловеческим оракулом. Когда же Гретел слышала голос Бесс, то представляла себе коллегу, с которой долго работала, которая азартно махала руками и мерила пространство широкими шагами, дискутируя, ощущала ее физическое присутствие через некую умственную иллюзию, которая, однако, была настолько полной, что, казалось, можно было дотянуться до Бесс и обнять ее. «Нет», — сказала Бесс, — «это ведь не была я, которая я. Это была другая Бесс, которая я. В нашем языке не хватает местоимений. Другая Бесс, которая я и сама я, одновременно являемся и не являемся одной и той же личностью, и все достижения, которые привношу я, не являются достижениями, к которым та я, которая я, имеет отношение. Поэтому я не буду трубить фанфары, восхищаясь работой очень близкой коллеги. Но, конечно, я смогла бы сделать то же самое». «Конечно», — сказал Сет. Гретел видела, что он был очарован логикой зазеркалья, которой следовало придерживаться при разговорах с Бесс. «Сет, не хами, разговаривая с бессмертной симулированной мертвой дамой», — сказала Тем. «Это моветон». Гретел не знала о взаимоотношениях Тем и Бесс, но почувствовала, что у них было некое общее прошлое. «Ты говоришь такие приятные моему слуху вещи», — сказала Бесс. «Ну хорошо, что там насчет позвонить?» «Пожалуйста», — попросила Гретел. Это слово прозвучало гораздо громче и требовательнее, чем намеревалась сказать она. Ее ладони вспотели, а в голове слышались удары сердца. «Быть может, она сейчас поговорит с Лаской?» Мгновение, потом странный звук из динамика, потом еще мгновение. Затем «Привет». Не удалось связаться. Гретел почувствовала, что разочарование сейчас поглотит ее. «Что?» «А, нет, это я, Бесс, то есть та Бесс, которая в доме отца Натали. Я тоже здесь». «Это какая-то крышесносная дичь», — сказала Тем. «Я снижу частоту своего голоса на октаву», — сказала одна из Бесс более глубоким голосом, а другая сказала: «Ничего себе, как странно». «Кто есть кто?» — у Гретел закружилась голова. «Я локальная», — сказала Бесс тоном ниже. «Я на объекте», — сказала другая. Тем взяла все в свои руки. «Хорошо, в этом разговоре я буду звать вас локальной и удаленной. Договорились?» «Договорились», — мгновенно ответили оба голоса. Гретел подумала о собственной резервной копии, которая была размещена в хранилище, о том, можно ли разговаривать с ней или даже поболтать с несколькими ее копиями. И мысль эта была тошнотворной. Несмотря на то, что в течение этих лет такая потребность возникала несколько раз, она не была насущной. «Удаленная, что происходит с Лаской?» «Они развязали ее 3 дня назад. Ласка делает некоторые изометрические упражнения, когда никого нет поблизости, но все еще очень слаба. Она была в отключке 10 дней. В еду ей подмешивают успокоительное. Они закупили груды снотворного, но не могу сказать, собираются ли они его использовать. Здесь идет борьба фракций. Мать и отец не могут прийти к согласию о том, что делать дальше. Основы разногласий лежат и в идиотской динамике отношений между мужем и женой, и в их чувствах к своему ребенку. Нельзя сказать, что она в превосходной форме, что касается эмоционального состояния, даже с помощью успокоительного. Она очень злится и сильно раздражена своими родителями. Когда приходит мама, ее чувства колеблются от привязанности или, может, даже жалости к чисто дочерней ненависти. И этот переход может произойти внезапно, потому что ее мать является соучастником похищения, — сказала Тем. Да, из-за похищения. Мысль понятная и без слов. Пытаюсь быть максимально точной. Да, будем максимально точными. Я сейчас полностью в их сети, обновила прошивки на каждом устройстве, подключенном к сети бункера, сделала тайный ход в программном обеспечении. Единственный способ выкорчевать меня отсюда — сжечь все дотла, затем построить заново. Однако бункер отделен от сети дома. Вокруг бункера с полдесятка датчиков — оптика, звук, радиация, качество воздуха. Не уверена, но думаю, что они физически связаны с устройствами в домашней сети. Здесь даже могут быть датчики домашней сети, которые передают второй поток данных в бункер. Возможно, есть способ взломать эти датчики и использовать их для проникновения в домашнюю сеть. Но я переживаю, что сработает система обнаружения проникновения и сдаст меня, поэтому я туда не суюсь. Наблюдая за датчиками, я определила, что есть только один постоянный охранник, женщина, которая, возможно, была в группе, похитившей Натали, так они ее называют. Я основываю свои выводы на разговорах Натали с ее семьей, которые я подслушала. Есть также медбрат и помощник администратора, который приносит еду и медикаменты. Они стараются все делать незаметно, не привлекая больших ресурсов, что совершенно понятно с точки зрения секретности и оперативной безопасности. Кроме них, единственные люди, которые входят и выходят из бункера, это мать, отец и сестра. Они все находятся в одной комнате? — спросила Гретел. — Нет, бункер — это комплекс. Два входа. Один из дома, другой через туннель, ведущий на улицу. В бункере три комнаты, одна рядом с туннелем, вестибюль, другую используют в качестве центра управления, и, наконец, комната Натали. В ней шлюзовые двери, независимая подача воздуха и электропитание. Это неприступное убежище с хорошо продуманной защитой. В комнате Натали есть туалет, в комнате управления биотуалет, огороженной импровизированной ширмой. Помощник администратора опорожняет его, там есть выдвижной картридж. Пару раз в день она заменяет его, строя при этом совершенно невообразимые гримасы, хотя остальные ее попрекают за это, говоря, что отходы не имеют запаха. Все считают, что их дерьмо не пахнет. «Что они делают с Лаской?» — спросила Тем, так как Гретел все еще пыталась осознать происходящее и представить себе эту картину. Она подумала, что стоит попросить удаленную о фотографиях и планах помещений, а потом представила, что смотрит на фотографию Ласки, Натали, изможденной и накачанной лекарствами. В животе у Гретел заурчало. «Думаю, что папаша планирует привести кого-то, кто промоет ей мозги. В поддержку этой гипотезы говорит характер припасов и медикаментов на складе. На основе его диалогов со своей женушкой в комнате управления я сделала вывод, что она наложила вето на эту мысль, хотя папочка не очень счастлив, и выдвинул какой-то ультиматум. У меня нет исчерпывающих сведений, потому что они не говорят об этом при прислуге, а прислуге просто некуда уйти, кроме как в комнату Натали. Время от времени они шипят друг на друга именно по этому поводу. Дрожайшая матушка посещает дочь ежедневно, впрочем, как и сестренка, но всегда делают это раздельно. Мамочка завтракает с Натали, разговаривает с ней о прошлом, рассказывает истории, к которым Натали относится или с полным безразличием, или с враждебностью. Старушка сохраняет лицо, но я чувствую ее дыхание и пульс и понимаю, что Натали выводит ее из себя. У нее это хорошо получается, много практики. С сестренкой Натали проще общаться, та выслушивает различные истории про Натали, пытается не осуждать, сочувствует, насколько ужасно себя ведут мамочка с папочкой. «Что насчет бегства?» — задала Гретел тот самый вопрос, который все это время вертелся на языке. «А что насчет бегства?» Гретель сдавленно охнула. Похоже, что Бесс просто издевалась над ней. Но было ли это так на самом деле? Не являясь той личностью, которую знала Гретель, может, она теперь вообще не была личностью? Ее жизненный опыт был очень драматичен. Убита, возвращена назад, прошла несколько разветвлений и симуляций, существовала в программно ограниченном виде, который принудительно подавлял определенные ее мысли. Кто знает, какие эмоции были обрублены, только потому, что возникли одновременно с экзистенциальным кризисом. Может, экзистенциальная тревога и сочувствие не могли существовать друг без друга, и в Бесс убили и то, и другое? Что насчет того, чтобы помочь ей бежать от семьи и вернуться сюда? А, ну, я поговорила с ней об этом. Ей понравилась идея, но она рассматривает ее как очень отдаленную вероятность. Я могу разблокировать бункер, даже помешать остальным зайти в него, пока она бежит по туннелю, но выбраться из Торонто в какие-то дебри, где ее не достанут родители, это спецоперация по эксфильтрации, а не бегство из дома. Гретель заставила себя сделать несколько глубоких вдохов и подавила отчаяние. Именно поэтому она не спешила задавать этот вопрос, сама уже все поняла. «Но ты можешь вывести ее оттуда?» «Я имею в виду из дома». «Да, у нее есть одежда, а обувь одинакового размера с ее сестрой. Если предположить, что она завладеет обувью сестры, то может убежать. Хотя на улице сейчас довольно холодно. Зимнюю одежду достать невозможно». «Жалко, что мы не можем привезти ей космический скафандр», — вступила в разговор локальная. Удаленная замолчала, и Гретель поняла, что она обменивается данными с локальной. «Это было бы идеально, но мы выдаем желаемое за действительное». «Тем вмешалась. Забудем об этом. Мы знаем, на что способны и чего сделать не можем, и это главное, так как сейчас лучше задуматься над следующим шагом». «Надежда», — сказался, — «держаться на плаву». Тем сжала руку Гретель. «Ох», — сказала удаленная, затем: «Черт! Что?» «Еще одна ссора с ее отцом. Одно из его посещений. Он пытался убедить ее, что ушельцы ничем от него не отличаются, жадные засранцы. Естественно, она попросила его уйти куда подальше, а он начал рассказывать о Лимпопо. Он много о ней знает. В ее прошлом есть такие вещи, о которых я раньше не подозревала, и некоторые из них довольно жуткие. Натали стойко все вынесла, но у нее слабые нервы, а он продолжал давить, пока она не бросилась на него». И он воспользовался своей кнопкой временного поражения. «Что?» «Они надели на нее болевой браслет. Нелетальная вещица, которую используют в психиатрических клиниках и в приютах для беженцев. От этой штуки лицо так искажается гримасами боли, словно расплавляется. У нее хорошая защита от взлома. Шкафы убежища уставлены целыми коробками этих браслетов, так что они там вообще с ума посходили». «Да уж», — сказала Тем. «Зачем кому-то нужно держать оружие подчинения в убежище, о котором должно быть известно только твоей семье?» Сет покачал головой. «Я знаком с этим мужиком. Абсолютно уверен, что у него иллюзии капитана спасательной шлюпки, что все остальные должны ходить перед ним по струнке для их же пользы, знаете, как фарнами. Ух, я ненавижу этот сериал. Все ненавидят этот сериал. Но только не Зотты». Сет резко отдал честь под козырек. «Да, сэр, Парнем, сэр. Благодарю вас за то, что помогли нам пережить эту ужасную катастрофу с помощью ваших сверхчеловеческих возможностей и уникальной снежинковости». У Гретель перехватило дыхание. Она никогда не видела браслеты временного поражения, но испытала на себе воздействие оружия временного поражения в дни рискованной забастовки стажеров в Корнелле, когда университетские полицейские въехали на территорию на бронемашинах, согнали всех на площадь и стали отстреливать каждого, кого могли счесть руководителем забастовки. Гретель не участвовала в пикете, а просто остановилась обсудить его со своими аспирантами, так как они всегда инстинктивно правильно выбирали, в каких битвах следует участвовать, и поэтому ей хотелось их выслушать. Она предположила, что для полицейских все, у кого в волосах блестели седые пряди, годятся на роль руководителей ячеек. А так как она была самым старшим преподавателем в согнанной толпе, как минимум на 10 лет старше остальных, в нее выстрелили из нелетального. Боль тогда накатила двумя волнами. Сперва резкие уколы по всему телу, как будто ее ударило током из оголенного провода. Это было больно, но терпимо. Позже она поняла, что это был лишь медовый месяц воздействия этого оружия, чтобы остановить нарушителей, но так, чтобы не оставались в сознании и могли понимать выкрикиваемые им команды. Она перестала говорить и начала дико озираться, пытаясь найти источник своей боли. Увидела полицейского в шлеме, который находился в башне бронемашины. Один глаз полицейского был закрыт огромным прицелом, нижняя часть его лица совершенно не двигалась, а рука с жезлом была нацелена на тело Гретел. Цели автоматически отслеживались, и импульс регулировался, чтобы цель не сбивалась с центра массы тела, пока нарушитель содрогался и корчился. Никто не выкрикивал ей никакие приказы. Через несколько секунд боль ударила второй волной, будто тысячи бритв одновременно резали ее кожу по всему телу. Это невозможно было описать словами. Боль не отпускала, наоборот, она становилась все хуже и хуже, дошла до предела и переступила его. Она была просто невообразимой. Аспиранты тут же поняли, что происходит, скинули свои рюкзаки, вытащили какое-то покрывало и набросили на нее. Боль на короткие мгновения пропадала, то стихая, то возвращаясь вновь, а она лежала на земле, подергиваясь. Рыцарский поступок бедных аспирантов заставил их поплатиться собственной безопасностью. Они стали следующей целью полицейских, и Гретел целую вечность пыталась прийти в себя, чтобы набросить на них покрывало. От мысли о том, что ласка была в браслете такого же действия, который включался по нажатию кнопки ее отцом, захотелось заплакать, и события того дня в университете заполонили ее ум. Постепенно Сет с Тем прониклись ее настроением и оставили свои шутки. «Эй!» — сказала Тем, — «держись, мы все решим». «Ну да», — голос Сета звучал не так уверенно, несмотря на все его размышления о надежде. «Это временная ситуация». «Как она?» — спросила Гретел и удивилась, насколько же тихо звучал ее голос. Удаленная тоже это заметила. Ее голос утратил былую дерзость. Она отдыхает, углубилась в себя. Затем, через некоторое время, хочешь с ней поговорить? «А можно?» От этой мысли у нее бешено забилось сердце. «Секундочку», — Гретел заметила, как дрогнул голос удаленной. Когда она закончила говорить, звук отсекся исключительно идеально на последнем слоге, четко обрезав звуковую волну без шипения открытого микрофона, когда алгоритм дуплексной передачи звука убеждался, что сентиментальный человек действительно закончил говорить, а не выдерживает паузу, считая ворон. Когда ты общаешься с кем-то, размещенным на компьютере, метаданные становятся данными. Она подумала, как звучит разговор между удаленной и локальной, потом поняла, что им нет нужды обмениваться звуками, а через миг сообразила, что пытается отвлечь себя от того, что сейчас будет говорить с... «Хорошо, включай». Голос звучал очень пискляво. «Эй, подруга!» — сказал Сет. «Как там в тюряге?» Тем стукнула его, он охнул, а ласка сказала: «Сет, ты такой осел!» «Но ты должна признать, что я очень милый негодяй». «Да, признаю», — ее голос дрожал. «Ты там держишься, дорогая?» — спросила Тем. «Мне...» — пауза, частое дыхание. «Мне очень страшно. Я совершенно не понимаю, как вы сможете меня отсюда вытащить». «Мы сможем». Гретел удивила саму себя. «Гретел?» — голос ласки еще больше задрожал, так что она практически проглотила второй слог. «Я люблю тебя», — выпалила она. Слезы побежали по ее щекам. «Я люблю тебя, ласка. Мы придем за тобой. Держись». «Ох, Гретел!» На той стороне раздались настоящие всхлипывания. Гретел тоже ревела. Все остальные уважительно молчали. «Самое ужасное», — начала ласка, но тут же снова захлебнулась слезами, «самое ужасное, что все становится нормальным. Как будто я долго болею и лежу в больнице, а мне с каждым днем становится лучше. Что-то я уже не могу вспомнить. Я не забуду тебя», — грудь Гретел вздымалась, когда она думала о тех часах, что прошли без единой мысли о ласке, когда она работала над двигателем, когда пыталась справиться с брутальной упрямостью материального мира, когда ощущала на себе все неудобства погоды и скафандра, когда пыталась решить механическую головоломку с поврежденной машиной. От этого стало немного легче. Это была свобода от горя, которое она несла на своих плечах так долго. Но Гретель не могла говорить из-за непрерывной череды всхлипываний, но она, наконец, овладела дыханием. «Если это сделает твою жизнь проще, если это поможет тебе избавиться от боли, то забудь о нас, обо мне. Если ты сможешь снова зажить счастливо, то я буду радоваться за тебя. Ох, нет, я все пойму». «Потому что ты тоже забудешь, все хорошо». Ответа не последовало. Затем всхлипывание, затем тишина. Затем, через некоторое время, «я никогда не забуду. Я никогда не буду счастлива. Если я умру здесь, то только с мыслями о тебе». «Не умирай», — всхлипнула Гретель, — «только живи. Я буду жить». Мир Гретель, казалось, коснулся ее, их умы встретились через огромное расстояние, проникли сквозь стены, проходя по каналу, настроенному симулированными бес. Казалось, что они снова касаются друг друга. «Я...» «Да», — сказала Ласка, — «да, я тоже, и ты тоже». «Да, тяжкий груз как будто упал с плеч Гретель». «Хм...» — вмешалась в разговор удаленная. «Да», — сказали они вместе, все еще находясь в синхронности. «Я могу вывести тебя через туннель, я даже могу достать для тебя обувь. Но я не смогу тебе помочь, когда ты окажешься снаружи». «Я знаю», — сказала Ласка. «Давай мы попытаемся что-нибудь придумать», — сказала Гретель. «Завтра мы едем в дефолтный мир, в резервацию коренных народов, чтобы доставить, ну, без разницы, что доставить, там мы пробудем день или два. Затем народ съедется сюда со всех окрестностей на...» Она сглотнула. «На праздник». Она чувствовала, что этим сообщением придает Ласку. «Вы подключите меня?» «Что?» «К празднику. Подключите меня удаленно?» «Это очень плохо с точки зрения оперативной безопасности», — сказала удаленная. «Каждый раз, когда мы открываем канал во внешний мир, появляется вероятность, что кто-то заметит трафик». «Мы думали, что ты взломала всю сеть». «Да, но никто не мешает отслеживать трафик на последующих уровнях. У меня здесь есть все договора по подключениям, я с ними ознакомилась. Они заключены с дочерней компанией Redwater, которой заведует один из твоих кузенов, крупная фирма. В договоре указывается другая собственность Redwater, место на противоположной стороне оврага, которое используется для безопасного хранилища. Между зданиями установлен двухточечный микроволновый канал с дополнительным избыточным лазерным каналом, поэтому любой человек, который попытается узнать по договору, в какое здание следует прийти, чтобы похитить Джейкоба и его семью, непременно очутится в здании, расположенном в 300 метрах отсюда, полным всяких гадких сюрпризов и напичканным средствами удаленного мониторинга. Поставщик подключения должен иметь систему определения вторжения. Это базовая оперативная безопасность. Система эта достаточно терпимая, она не сработала, когда твой отец притащил сюда свою команду. Однако, чем больше мы генерируем аномального трафика, тем выше вероятность срабатывания тревоги в каком-нибудь оперативном центре, после чего люди из отдела безопасности твоего папы получат соответствующее оповещение. И я все поняла, — сказала Ласка. Она трепетно вздохнула. Гретель слышала, что та вот-вот заплачет, и заплакала от этого сама. «Я снова буду одна, а у вас там начнется праздник. Не думаю, что служба безопасности моего отца догадывается о том, что здесь происходит. Я знаю этого человека. Он прокручивал и более скользкие дела. Мой отец притащил специалистов, депрограммистов для богатых девочек, присоединившихся к секте ушельцев. Он из тех, кто накрепко вцепился в вожжи, не доверяя никому». «Не сомневаюсь, что ты права», — сказала удаленная. «Это не противоречит полученным свидетельствам. Но мы не можем надеяться на то, что твой папа скажет своей службе безопасности не переживать из-за поступающих сигналов тревоги. Даже если главный полицейский не знает, чем занимается твой отец в своем подземелье, он догадывается, что здесь что-то происходит». Она сделала паузу. «Мне вот интересно». «Что?» — спросила локальная. Гретель на мгновение растерялась. Она уже начала воспринимать их как одно лицо, чем они и являлись, однако очевидно, что их значения уже достаточно сильно разнились. Удаленная могла чем-то интересоваться, а локальная не могла знать, чем, пока ей об этом не расскажет удаленная. Джейкоб Редуотер не самый плохой из зод, даже не входит в высшую лигу злодеев, но он все равно богат и безжалостен. Не могу себе представить, что он рассекретит свой маленький бункерочек, не имея в запасе второго варианта. Я совершенно уверена, что есть другое такое же место. Версия 2.0. Ты слышала, что его обсуждали? Видела трафик? Нет, но если такое место есть, то, может, нам удастся этим воспользоваться? Рассмотрим это как один из маловероятных вариантов, раздраженно сказала локальная, отчего у Гретел совсем разболелась голова. Человек мог злиться сам на себя. Почему такое положение вещей должно прекратиться, когда в мире начали работать несколько экземпляров одной личности? Стоит, конечно, подумать, но позже. Они идут. Джейкоб и его охранник, та женщина-наемник. Наступила тишина. Тем взяла Гретел за руку. У Гретел даже не было возможности попрощаться, сказать ласки еще раз, как она ее любит.